Цюрих. Маршрут Сарна. Федеративное Содружество. «Да, я доктор Лир», — коротко поклонилась Дейра мужчине, сидевшему в кресле напротив Рика Брэдфорда. «Чем могу быть полезней, господин?» «Чанг. Меня зовут Фэйн Чанг. Теперь я нахожусь в вашем распоряжении, доктор». Он поклонился изысканно вежливо, выражая всем своим видом совершенное почтение. «Рик», — спросила Дейра, нахмурившись, — «кто это? Опять с какой-нибудь студии?» Брэдфорд отрицательно замотал головой. «Нет, Дейра, господин Чанг специально прибыл к нам с Соляриса. Новость о твоем поступке достигла и их, и он хотел бы поговорить с тобой по одному очень важному вопросу». Кай мелькнула у Дейры. Она насторожилась и пристально посмотрела на гостя. «Мой хозяин передает вам поздравления и свои наилучшие пожелания. Он просит вас посетить Солярис и погостить в его поместье. Со своим сыном, разумеется». Чанг еще раз вежливо наклонил голову. «Мой хозяин хотел бы наградить вас за ваш героический поступок. Вы можете передать Каю Алларду Ляо, что все, о чем нам нужно поговорить, уже было сказано на Элайне». С этими словами Дейра резко поднялась со стула и повернулась к двери. Ее остановил голос Чанга. «Но постойте, доктор, моим хозяином является не господин Кай Аллард Ляо». Чанг поморщился, как будто у него заныли зубы. «Не он послал меня к вам. Мой хозяин Тармана Ляо». «Это его дядя». Дейра остановилась и задумалась. «Передайте ему мою благодарность и скажите, что я слишком занята и не могу воспользоваться его гостеприимством». «Хозяину известно и ваше трудолюбие, и ваша забота о госпитале. Однако он надеется, что вы все-таки сможете принять его приглашение и приехать, поскольку в качестве награды он хотел бы послать вам новое резонансное оборудование. К тому же от себя лично хочу добавить, что, может быть, вам не следовало бы огорчать старого человека, который желает поговорить с такой сильной и мужественной женщиной». Глаза Дейры сузились. «Если господин Ляо так хочет пообщаться с мужественными людьми, пусть посмотрит вокруг себя, их около него более чем достаточно. Пусть позовет к себе племянника и говорит с ним сколько угодно». «К сожалению, у хозяина нет такой возможности. Его племянник не ладит с ним». Дейра взглянула на Рика. Тот умоляюще смотрел на нее, в глазах у него стояла невыразимая тоска. Дейра поняла, что мысленно он уже расставляет оборудование по кабинетам. «Когда мы отправимся?» – спросила она. «Сегодня вечером, доктор. Хозяин установил командную цепь отсюда вплоть до Соляриса, поэтому наше путешествие не затянется», – радостно ответил посланец. «И сколько я буду отсутствовать?» – уже совсем миролюбиво спросила Дейра. «Максимум 2 недели понадобится для перелета на Солярис и для участия в некоторых церемониях, после чего вы сможете вернуться на Цюрих». Чанг поклонился. «Я уверен, доктор Лир, что вы не будете разочарованы поездкой».